Когда и почему обитатели Древней Руси стали называться русскими? Наиболее распространенная версия – это благодаря варягам. И сказали себе словени, кривичи, чуть, мере, весь, поищем себе князя, который владел бы нами и судил по праву. И пошли за море, к варягам, к Руси. Так трактует происхождение названия «Ружские» от варяжского племени Русь, знаменитая повесть временных лет. Другие исследователи полагают, что русские обязаны своим названием чуть ли не древним иранцам Роксоланам, а другая версия выводит название русский от древних германцев или готов. Так откуда есть пошел русский народ? У нас в гостях историки Андрей Сахаров и Вячеслав Фомин. Здравствуйте. Вячеслав Фомин, выпускник историко-филологического факультета Горьковского госуниверситета, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, профессор Липецкого государственного педагогического университета. Основные труды «Варяги и Варяжская Русь» к итогам дискуссии по варяжскому вопросу и «Ломоносов. Гений русской истории». Андрей Сахаров, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, директор Института российской истории Российской академии наук. Основные труды. Дипломатия Древней Руси, 9-1 половина 10 веков, дипломатия Святослава, русская деревня в 17 веке по материалам патриаршего хозяйства, Россия, народ, правители, цивилизация. Вопрос, который сегодня стоит перед нами, это вопрос чисто научный. Это вопрос не конъюнктурный, не политический, это научный вопрос. Проблема стоит в научной плоскости. И проблема эта была поставлена задолго до появления шведских интерпретаций, задолго до Ломоносова и Миллера, до их полемики между собой. Дело все в том, что этот вопрос был поставлен Нестором в повести временных лет. Да, наш Нестор, летописцами. Наш летописец в начале XII века изложил концепцию появления варягов Руси на территории Восточной Европы и дал свое обоснование, дал свое объяснение, дал нам представление о локальном размещении варягов. Он сказал все буквально и о приходе варягов, и об истории появления Рюрика, и об этничности этих людей. Кем они были, откуда они были. Он все сказал. И проблем никаких не было до начала XVII века. Все было ясно, все было спокойно. Вот появление шведской интерпретации – это и начало вот той полемики, которая идет в настоящее время. То есть искажение обычной научной трактовки вопроса, искажение источника и превращение источника, превращение этой концепции в конъюнктурное политическое дело, которое не дает покоя науке. Повесть временных лет, древнейший летописный свод, в котором упоминаются варяги, окончательно сложился во втором десятилетии XII века и вобрал в себя предшествующий летописный и внелетописный материал. По мнению ряда историков, первые летописные записи появились на Руси во второй половине X века. Повесть временных лет содержит в себе ценнейший материал по начальной истории Руси. Норматизм – это беда. Это беда нашей науки. А люди, которые проповедуют эту теорию, это беда нашей научной общественности. Беда. Наша цивилизация возникла на полиэтничной основе. В создании того же русского государства участвовало большое число народов. По подсчетам современных вот специалистов до 22. Они упоминаются в летописи, археологи, и так далее. Но нет только одного народа – шведов. Вот при всем том. В летописи они отсутствуют. И вот у нас существует, точнее не у нас, а вот у них они много очень как раз говорят, что летопись, мол, указывает на нормандское происхождение варягов. Она ни слова об этом не говорит. Нормально, кто почитает то же самое сказание призвания варягов, речь идет о многих европейских народах, среди которых варяги и варяжская Русь. Да, рядом стоят норманы, но вместе с тем рядом же стоят немцы, корлязи, вендицы и многие другие. Да, понимаете? Даны. Да, вот Афету и то колено. Варязи, свеи, урмани, готи, Русь, огняне, англичане, волхва, римляне, немцы, корлязи, вендицы, фряги и прочие, видите? Варязи, свеи, варязи отдельно от свеев, Русь отдельно от норманов. И то, что рядом варяги стоят со шведами, это не означает, что они шведы. И немцы тоже упоминаются в этой строке. А ведь только на это как раз упор-то делать. То есть в летописи ни слова, как говорил Андрей Николаевич, не сказано вообще, вот прямо не говорится о том, кто такие варяги. Пришли варяги. И от них, как подчеркивает летопись, это как раз вот актуальная из темы нашей передачи, о тех варягов и прозвалась русская земля, потому что варяжская Русь пришла. И для нас вот сами эти варяги, название нашей страны, это, конечно, тема, знаете, та, которую необходимо разрабатывать. Здесь какие-то околонаучные подходы, и когда начинают на нашу интерпретацию, а мы опираемся на очень большое число источников, очень большое число литературы, и вот начинают это переводить в политическую плоскость, патриотизм, ультрапатриотизм, шовинизм, вот это уже, знаете, науки здесь нет. Вот специально просто эту тему заболтать и выставить сторонников научного подхода, ну, какими-то оголтелыми националистами, экстремистами. Здесь уже по рукам бьют. В советское время даже так не поступали. Согласно повести временных лет, варяги и варяжские князья заложили основу русской государственности. В 862 году варяги Рюрик, Синиус и Трувор были призваны на княжение славянскими и угро-финскими племенами и прибыли в Восточную Европу из пределов Южной Балтики. Летопись прямо не говорит, к какому этносу они принадлежали. В связи с этим в науке было высказано около 30 точек зрения, среди которых наиболее распространены нормандские и антинормандские. Тогда варягами называли очень многие. Как мы сейчас говорим, идем в Западную Европу. Мы знакомы с западноевропейцами. Тогда вот термин варяги уже имел вообще такое. Как немцев все время называли. Немцы, совершенно верно. Все это кто? С 13 века немцы, ливонские, шпанские. Я хотел бы уточнить все-таки насчет того, что дает нам летопись четкое совершенно определение этнонима варягов или не дает. Мне кажется, дает. Есть два момента в летописи, которые совершенно четко говорят о том, кто такие варяги, Русь и какое отношение имеет к славянам. Есть пассаж известный Нестора о том, что славянский язык и русский язык одно это есть. Одно и то же. То есть язык Руси, который пришла к нам, и язык славянский, это новгородцы, это один и тот же язык. Славянский и русский язык одно есть. Вот варяг прозвался Русью. Наши известные ученые, и, значит, вот Залезняк, академик, и академик Янин, это подчеркивает, что лингвистика новгородских славян и Руси, варягов, это лингвистика одна и та же. Это братья, это родственные души, это родственные языки, родственные люди. И второй момент в этой же летописи свидетельствует о том, что это действительно один народ. Новгородские славяне и Русь – это один народ. Еще раз об этом пассаж есть. Что еще спорить по этому вопросу? И вот тут я бы отметил одну любопытную вещь, что игнорируют совершенно норманисты. Они игнорируют общее распространение вообще славянского мира по тогдашней Европе. Вы посмотрите, от северной, от южной Балтики, от берегов, от устья Одера, Вислы, до Карпат, до Балкан, это был славянский мир. Это были западные славяне, это были славяне южно-балтийские, западные славяне, ляхи, это были чехи, это были моравы, идете южнее, это были югославяне. Идете на восток, это поднепровские славяне, это новгородские славяне, это огромный славянский мир, который жил по своим законам, по своим контактам, которые мигрировали, обменивались целыми огромными потоками населения. Кстати говоря, доказано сегодня академиком Седовым о том, что вот этот славянский мир западный, он давал 3 миграционные потока на восток. Это с Южной Балтики шли в район Приэльмени Новгорода, это один поток был, славянский, южно-балтийский славян на восток. Второе – это центральная часть, это район Польши, откуда шел поток на восток, в Приднепровье, и с Карпат двигались люди. Вот Это три потока, которые дали основание для смешения вот этих славянских народов и для их определения уже в период конца первого тысячелетия. Недаром в летописи говорится, что такие народы, как Радимичи, это бывшие ляхи. Этого огромного мира славянского, среди которых были руги, русины, русичи и прочее-прочее, от Балтики славяне, до Карпат, да. Это огромный мир, который до сих пор оставил какие-то осколки этого мира. Возьмите в районе Карпат нынешние русины. Возьмите руги на севере, в районе Германии. Возьмите другие. Это все русское, славянское население. И поэтому Правил совершенно неистово, когда он объединил Русь и славян в качестве единого лингвистического целого, единого этнонима. Это нормальное совершенно явление. И, кстати, научность, вот доказательство этой истины, она вроде бы как сейчас за кадром осталась, но есть же методы, это лингвистические методы. Да. Это источники разные, и в том числе археологические, письменные источники, но главное, что язык. Изучая вот современные методы, я тоже разговаривал с лингвистами профессиональными, которые не историки. Вот. Они говорят, что да, можно. Вот машинная обработка языка, какие-то новые сегодня существуют методики. И они вот эти вот связи обосновывают и прослеживают. То есть это не просто мнение академика Седова. Это факт научный. Академик Седов базировался на данных тоже лингвистики, нумизматики, археологических находок. Да, он охватывал все источники. Это был универсальный. Вы знаете, вот скандинавский мир, он был ориентирован совершенно на другие европейские регионы. Скандинавский мир был ориентирован на Шотландию, на Англию, на Северную Францию, на Северную Европу, в конце концов. И даже на Северную Америку. Потом Средиземноморье пробивается. Средиземноморье и так далее, и так далее. Это совершенно иной мир был. И вот норманисты, вот, они не понимают этого. И это им не дано понять, вот эти огромные человеческие анклавы, которые жили по своим законам. И вот восточнославянский мир, и западнославянский мир, и южно-балтийский славянский мир, они жили в одном, так сказать, регионе. Скандинавы жили совершенно в другом регионе. Контакты были, естественно, и торговля, и военные какие-то контакты были, и династические, были, позднее и дружбы, династические узы были, это нельзя отрицать. Но это были совершенно иные миры. И подменять один мир и одни закономерности одного мира закономерностями другого мира, это совершенно абсурдно, это невозможно просто. Надо понимать вот эти явления, которые протекали на огромных пространствах Европы, от Южной Балтики до Карпат. Это был славянский мир. Повесть временных лет первый, откуда есть, пошла русская земля. Один ответ вот, связан с варягами. От тех варяг прозвалась русская земля. Действительно так было. А другой ответ, он говорит, связан с Полянской Русью. Что вот в Киеве, когда пришла... Это был Карпатский поток как раз. Карпатский, ну, здесь больше Дунайский как раз, археологический. Дунайско-Карпатский. Но, вот знаете, ведь по летописи, вот вы говорите язык, здесь даже без большой машинной обработки, вот просто в качестве вот как бы эксперимента, вот, можем и здесь вот побеседовать. Четко показывать летопись, на каком языке говорили пришельцы. Варяги или Русь, там летопись, то их отделяет, то варяжская Русь говорит, то просто варяги. Очень просто, понимаете? Хотя прямо она нигде не говорит, в свое время Забелин совершенно прав был, Иван Егорович, сказав, что всем было это понятно, поэтому зачем было подчеркивать еще раз, откуда пришли варяги, кто они такие. Пришли и ушли, это было настолько, знаете, естественно, ну, потом Киевская Русь исчезла, затем монгольская ига, поэтому исчезли, собственно, и исторические воспоминания, предания, которые вот в устном каноне, они очень долго, кстати, сохраняются, но когда вот пресекают носители, все уже. Так вот, когда пришли варяги, летопись четко говорит, какие города создали эти варяги, понимаете? Даже говорит, вот Новгород, Срубиш, Инрикоша. А города какие? Белоозеро, Изборск, Новгород. Это славянские названия, понимаете? Ни Штаты, ни Бурги, ни Хольмы, в конце концов. Уже эти города, названия городов, они прямо говорят в пользу какого языка, четко славянского. Так и было. Конечно, названо, да. Новгород, Белоозеро, Изборск. И дальше там другие. Псков упоминаются, Плесков и так далее. Ну, какие тут могут быть города? Я всегда в этом плане провожу сопоставление, очень близкое, ну, не то, что нам по времени, как осваивали Америку европейцы. Вот они тогда стали прибывать, захватывать и сразу называют Новой Англией, Новой Швецией, Новой Голландией. Они четко метят, можно сказать, вот именно свои территории и связывают. И города, вспомните, очень многие американские города, они абсолютнейшие аналогии имеют во Франции, ну, да, в Англии. Пришли и назвали как в честь своего. Ну, как Новый Йорк. Ну, Нью-Йорк, совершенно верно. Это Новгород. Возьмите Неаполь, Карфаген, тоже новый город. Все это было, понимаете? Сразу четко говорится, какой язык. Более того, есть еще один очень факт, который мало так известен, который тоже говорит в пользу того, что на славянском языке именно говорили варяги. В Баренцевом море до сих пор существует Варяжская бухта или Варяжский залив, он так называет Варангерфьорд. Но на языке местного населения, саамов, лапланцев, называется варяг Вуода. То есть они с этим названием ознакомились в славянской огласовке. А тех, кто называл это, то есть варяги – это славяне, Варяжская вода, Варяжская бухта. Вот вам второй пример, который прямо показывает, на каком языке. Ну, а этот язык славянский нас выводит на южное побережье Балтики, где жил огромнейший вот южно-балтийский массив славян, о котором говорил Андрей Николаевич. Они пришли сюда в VI веке, когда начинается расселение. Часть местного населения, включая германское, было ассимилировано славянами. Поэтому они перешли на славянский язык, но при этом сохранили свои имена. Поэтому, когда мы читаем в нашей летописи имена наших купцов, имена послов, они звучат, конечно, не по-славянски. Это никто не будет утверждать, понимаете? Но они не являются, скажем, чисто германскими и так далее. А потом сами по себе имена никогда не указывают на этнос. В свое время Ломоносов очень хорошо Миллера, можно так сказать, поддел, который упорно это делал. Он говорит, ну вот сегодня русские носят греческие имена и еврейские имена. Что, они греки или евреи? Или говорят по-гречески или по-еврейски? Ну, Миллеру нечего было возразить. Но мне могут сказать, ну это христианство принесло нам такие имена. Да, совершенно верно, но есть и было еще великое переселение народов, которое очень перемешало именно слова. Есть или был такой готский историк VI века Иордан, который очень интересно оставил, знаете, информацию. С ней надо работать нашим норманистам, чтобы они это поняли и имена не превозносили. Он очень хорошо так сказал, что многие обращали внимание на то, как народы охотно перенимают имена друг от друга. Поэтому у римлян имена македонские, у греков римские, у сарматов германские, я подчеркиваю. А готы же преимущественно заимствуют имена гунские. Ну, как вот здесь можно определить по имени чистоту? Даже взять, скажем, сегодняшние имена слов, он тоже показывает, у нас он широкий, но имя ни о чем не говорит. И последнее. Вот мы выяснили славяне. А шведы имели ли какое отношение к нашей истории? Да, они имели, но очень поздно они появляются. На рубеж 10-11 веков четко указывают сами скандинавские саги. Скандинавские саги аккумулировали устную память скандинавов. И они прямо показывают, когда шведы появились и в целом скандинавы. Почему именно рубеж 10-11 веков? Дело в том, что скандинавские саги никого до Владимира из русских князей не знают совершенно. Ольгу по припоминанию. То есть там отсутствует Игорь, там отсутствует Олег, отсутствует Рюрик. Как в свое время немецкий историк Эвер замечательно сказал, что вот он точнее назвал, мне это прекрасно нравится, двумя словами он, в принципе, все объяснил. Он отсутствие информации о Рюрике у шведов назвал, знаете, двумя очень короткими словами, но ее убедительное молчание. Здесь нечего больше сказать. Все это отсутствует. А вот появляется Владимир и Ярослав, и больше никого. Они не знают хазар, хотя должны были бы, потому что хазары играли очень активную роль в восточноевропейской равнине, и не знают половцев, понимаете? Вот эти вранки четко по сагам. То есть они появились лишь только во времена Владимира стали появляться, и времена Ярослава. Вот когда Ярослав женился на шведке Ингегерде. Понимаете, очень четко расставляют все по местам именно источники русские, которые прямо говорят о славянском происхождении, или, по крайней мере, о славянском языке варягов и Русь. А скандинавские говорят, что да, скандинавы появляются, но лишь только на рубеже 10-11 веков. То есть до 10 века вот этот знаменитый путь из варягов в греки, эти имелось в виду другие варяги. Конечно. Не скандинавские. Да. Дело в том, что даже в скандинавских сагах нет информации об этом пути. Да, вот. Казалось бы, они ходили. Это, знаете, должно было буквально вот сохранить, ну, я не знаю, вот эту топонимику, пороги, там еще что-то. Нет никакой информации. На это еще в 19 веке обратили внимание. Нет в сагах этой информации. А нам утверждают, что они ходили по Днепру, они донесли название днепровских порогов, там, Константину Горинародному. Ну, на выдумки очень лихие, понимаете? Вот Нестор дает описание карты Восточной Европы. Об этом Вячеслав Васильевич уже говорил. И вот он указывает народы, которые жили по южному берегу Балтики. Это и немцы, и датчане на западе. На юге, южнее, на юго-востоке это ляхи, это чехи, южнее другие народы. И вот в этих рамках, когда он говорит, присядут к морю Варяжскому, в этих же рамках южного берега Балтики, он упоминает варягов. Нестор. Но у меня такой возникает вопрос. Разве Нестор не знал, что в X веке, в XI веке на южном береге Балтики жили многочисленные югославянские племена, были югославянские княжества? Это руяне, это рароги, это ободриты, это лютичи, это брижане и многие-многие другие. Это были самостоятельные княжества. Их центр – это остров Рюген, и там был храм Святовита, которому поклонялись все эти южно-балтийские славянские племена, племенные конфедерации и княжества. Неужели не знал Нестор этого? Как он определил все народы, и даны, и германцев, и англов, и прочее-прочее, и вдруг огромный анклав по берегу, по устью Одера, Вислы, он не упоминает. Что за прорыв такой? Это убедительное молчание наоборот. Оказалось, что он все эти вот отдельные княжества и племена, которые было великое множество, которые стали огромный югославянский, то есть южно-балтийско-славянский анклав, он и называет варяги, не вдаваясь в подробности о каждом народе, о каждой конфедерации. Да. Понимаете? Ну, для него то есть уберите вот это название варяги, и получается на южном берегу Балтики огромное пятно неизвестное, темная дыра. Нет, темной дыры не было. Нестор прекрасно знал, кто живет на южном берегу Балтики. И, находки, и он назвал, он четко определил между восточными государствами и народами и западными. Удел Сибов, Волошка, земля. Он назвал варяги, да. Понимаете, все там совершенно варяги. Четко. И поэтому всякие разговоры, вот после вот этого факта, разговоры по поводу, в связи с лингвистикой, когда доказано уже сейчас лингвистически, это варяги, русы и славяне, это один язык. Вообще разговаривать о чем-то совершенно беспредметно просто. Просто беспредметно. Я просто удивляюсь, как люди обходят эти проблемы, как они их замалчивают. И любопытно, что в работах норманистов и прошлых, и сегодняшних ни звука не говорится о южно-балтийских княжествах, обо всех этих многочисленных княжествах, которые в течение нескольких сот лет составляли цивилизационную сущность. Их как будто бы не было. Как будто их не было. Да, куда совершенно они делись? Куда они делись? Да. Куда они исчезли? А Несторовая летопись буквально заполнена сведениями о варягах. Буквально через каждые 2-3-4 строчки упоминаются варяги. То они пришли, то они шли, то они воевали за славянами, то они, значит, захватили, то они примучили кого-то, понимаете, то контакты появились и прочее, прочее, прочее. Без конца. То есть варяги в летописи живут полнокровной жизнью. У норманистов их нет, как таковых, понимаете, куда они все делись. Вячеслав Васильевич очень интересно упомянул о князе Владимире, который поставил значит, на холме, близ своего дворца, различного рода, различных пантеон, богов. Так, пантеон так, богов, да, кстати. Среди которых не было богов скандинавских. Угро-финские есть, славянские есть, иранские есть. Любопытно, что когда Владимир пришел к власти, до этого он скрывался от своего брата Ярополка во время междоусобицы и провел 2 года у варягов. Даже 3, там, упоминается, 3, на, да, Балтийском поморье. Где он был? Куда он девался? Куда он? В Скандинавию? Да простите меня. Он был у южно-балтийских славян. Он там женился на одной из местных, значит, владетельных дочек, владетельных особ. И вернулся с варяжской дружиной отвоевать себе киевский трон. Он его отвоевал. И он заплатил за это. Он привел варягов, он поставил их богов, в том числе и Перуна, который является одновременно богом и восточных славян, и южно-балтийских славян. Он же не Одина поставил, а Перуна. Да, совершенно. По логике норманист Один или Тор должен быть. Да, и Тор, да. Это все связано. Он там пожил, побыл, он их отблагодарил, поставил их богов, понимаете, он дал им большие привилегии. В конце концов, они ему надоели, он их проводил на юг, в Византию. А через несколько лет он, следуя своим реформистским устремлениям, он этих богов скинул в реку, в том числе Перуна, и ввел новую религию, установил христианские, так сказать, догматы и прочее, прочее, прочее. Вот схема по Нестору, понимаете, ясная, четкая и простая. Здесь еще что уточнить. Обычно главные боги – это боги-победители. А здесь как раз показывают, потому что угры, финны, иранцы, славяне – вот 3 массива, которые участвовали в создании Киевской Руси. Поэтому, и потом если... еще есть аргумент совершенно неопровержимый с точки зрения южно-балтийской славянской принадлежности варягов. Это договор, который заключил Олег Первый, князь, который объединил всю Русь, Новгородскую и Южную Русь, заключил с варягами. Когда он двинулся на Киев, и когда он Киев отвоевал, при помощи варяжской дружины, своей дружины, Южно-Балтийской, 882 год, он заключил с варягами договор. Договор о мире и любви, о том, что северо-западные границы Руси, единого государства, в том числе Новгорода, который уже ему принадлежал, не разорялись и не атаковались варягами. Этот договор установил ежегодную дань, которую Русь, как государство, через Новгород должна была платить варягам за мир и покой на северо-западных границах. 300 гривен в год. Причем этот договор действовал в течение ряда столетий. Ярослав Мудрый. До Ярослава Мудрого и дальше его. Даже. И, значит, уже до 11 века. С кем заключил этот договор Олег? С каким государством? Если вы посмотрите на политическую карту Скандинавии того периода, вы обнаружите, что никакого государства постоянного, которое существовало 100-200 лет в Скандинавии в это время, не было. В природе не с кем было договор заключать. Такого государства в Скандинавии не было. А на Южной Балтике были ряд княжеств, которые действовали, пока их не захватили немцы, и в правом отношении, в гражданском отношении, в внешнеполитическом отношении. Они работали, действовали, заключали договоры и прочее, прочее. С ними был заключен договор. Я что еще просто добавлю. Согласно положениям, позициям шведской медиевистики, 10-12 века – это эпоха догосударственной у них. Догосударственная. Потом, стадия вождества у них называется. Поэтому договор заключать было не с кем. Это миф какой-то, понимаете? Чтобы создать государство. Самое любопытное, что норманисты не могут ответить на вопрос. Не по поводу карты расселения Несторовой, не по поводу договора Олега с варяжским государством, с варяжскими анклавами, которые он заключил, не по поводу языка, ни по поводу других каких-то совершенно явных вопросов. Нету, ответа нету. Есть только бесконечное фырканье, политические обвинения в русофильстве, в шовинизме. Ой, сейчас это особенно. Я всегда говорю своим оппонентам, что вот мое сердце русского человека совершенно равнодушно к тому, что первая русская императрица была литовка Марта Скавронская. Что Петр III был, простите меня, колчинский принц. Немец, швед, русский. И так далее, да. Что Екатерина II была немка чистой воды, как говорится, вообще без всяких примесей. Что русские императоры были все наполовину немцы, шведы. Там, а Крузенштерн, Берлинсгаузен, это наша история. Это наша русская история, понимаете. Мы к этому совершенно спокойно относимся. Никаких-то шовинистических, никаких тут русофильских моментов нету. И вдруг по поводу варягов мы являемся являемся русофилами, шовинистами. В чем дело? То есть нельзя проблем затронуть? Потому что эта проблема... Мозоль наступили очень серьезно. Потому что мы наступили на мозоль людям, которые ангажированы, которые фальсифицируют историю, которые держатся за свои устаревшие... Всю жизнь на это положили. Да, жизнь свою положили. Все эти люди, члены шведской, норвежской академии, они работают там, в Швеции, на Швецию, на западный мир. Возьмите западных историков, это школа Оболенского знаменитая, это его ученики сегодня, это люди, которые выдвинули такую теорию, что Русь... Это часть византийского мира. Есть такая книга даже Оболенского, известного русского эмигранта и английского историка, которая называется так «Византиум Commonwealth» – «Византийское сообщество, содружество наций». Да. И вот в это содружество наций он включает сюда и русскую землю, когда никаких оснований к этому нету. Здесь мы очень болезненную тему взяли. Представьте себе, что как можно дальше, ну, наверное, так оно и есть, я хотел задать этот вопрос, что если вот допустить, ну, оно, нам, у нас нет сомнений, что все происходило именно так, как происходило, значит, тогда русская цивилизация самодостаточна, она древняя, глубокая, и пошла она из своих земель, то есть Южной Прибалтики. Она часть славянской цивилизации. Да. В том числе и варяжской. Да. Что Прибалтийская земля – это, в общем, зона интересов, как бы, скажем так, сегодняшних, и славянских. Да. Вот. И мы никому ничего не должны. Тут же как вторичность сразу возникает. Если нам кто-то что-то дал, да, приходите и правьте нами. Велика земля наша, на порядке. Кстати говоря, если возвращаться к вопросам политическим, то это не все так безобидно. Дело все в том, что когда стоял вопрос о судьбе Калининграда, и когда калининградский анклав литовцы и поляки блокировали, в этот момент как раз вот эта скандинавская нормандская линия, она очень оживилась. И когда мы выступили, я сейчас, Вячеслав Васильевич, еще ряд ученых выступили в защиту вот этих древних корней южно-балтийского славянства и его связей с Прельменским, Новгородским миром, в это время появилась совершенно скверная какая-то подзаборная статья в одной из газет, которую субсидировал Березовский, под названием «АУ Калининград». «АУ Калининград». И обвиняют и Сахарова, и еще бог знает кого, что это прислужники, значит, правительства, что они там ангажированные люди и прочее, прочее. То есть проблему научную возвели в вопрос политический. Искусственно. Искусственно, да. И АУ Калининград, понимаете? То есть никакого Калининграда там быть не может, в принципе. Это немецкая, шведская земля. И вообще отвяжитесь вы от Запада и не суйтесь вы с этим самым своим сырным рылом в калашный ряд. Вот к чему сводится проблема. Да. Хотя... Я полагаю, что эта проблема не относится к политической проблеме. Это проблема чисто научная. Но нельзя из нее делать политику. Нельзя из нее делать политику. Они специально политизируются, лишь на все. Да. Соблазнительно очень. А вот знаете, здесь вот то, что говорил Андрей Николаевич, еще добавить в отношении вот наука, не наука. Но разве можно признать в качестве научных те дефиниции, которые сейчас вот вводят норманисты? Понимаете, уже вот само слово «Русь» у них как-то вызывает неприятие. Они пытаются его стереть. Вот в советское время Россию стерли, там СССР образовался. Там еще что-то. Слово «Русь» уже их смущает. Появляется понятие «скандославия». Это всерьез уже говорят. И говорил всерьез Дмитрий Сергеевич Лихачев, к сожалению. Либо вот питерский ученый, петербуржец, господи, Скрынников, который восточноевропейской Нормандии называет Русь, понимаете? И это он понятие ввел в учебном пособии. То есть уже дети, старшие классники, абитуриенты уже в восточноевропейской Нормандии. Ну, я думал, ладно, там поговорили, может быть, закончили. Нет, вот только что конференция прошла в июле месяце, она прошла в Новгороде по какой-то программе, иначе не скажешь, чудовищное название, которое «Две Нормандии». С одной стороны, французы говорят «Свои Нормандии», а с другой стороны, русские говорят «Руси», но почему-то «Две Нормандии». Вот только что прошла конференция. организован институтом истории материальной культуры и каким-то центром французским. Понимаете? Это какой-то научный бандитизм просто. Да. Нет, я мог бы им один аргумент только какой подсказать. Другого слова Андрей Николаевич, один только аргумент подсказать. Какой-то околонаучная шпана какая-то, понимаете? Другого слова здесь... У нас Нормандия была только одна. Это известный полк Нормандии. Это еще на эту эпоху все-таки Великой Отечественной войны. Ну разве так это можно, понимаете? И вот здесь очень беда наших многих археологов и филологов, которые рассуждают во многом, отходя от конкретно исторических реалий того времени. Вот у них задано, как в свое время появился вот норманизм, потом, как своего рода, знаете, массовый чуть ли психоз. И вот сейчас многие просто-напросто от этого не могут никак отказаться. Активничают, ну, определенные группы людей. Правда, вот за ними ученики идут, они уже несколько, так я смотрю, не такую активность проявляют, в отличие так от своих учителей. Поэтому будем надеяться, что норманизм и естественным образом начнет исчезать. Ну и, наверное, с нашей как раз и помощью, в том числе вот и с помощью вашей передачи. Потому что тема-то очень важная. Тема действительно чистейшая и научная. Сам термин «варяги» он остался в качестве именно русской какой-то славянской основы. В Куликовской битве, согласно сказанию о Куликовском побое, о Куликовской битве, о Мамаевом побоище, да, сказание, среди полков, среди соединений Дмитрия Донского упоминаются варяги. Это 14 век. Какие скандинавы? Откуда они взялись в войске князя Дмитрия Донского? Это были осколки вот тех самых южно-балтийских славянских дружин и поселенцев, которые жили на территории России, которые приняли участие в Куликовской битве. И у которых еще вот эта историческая совершенно память, да, как варягов, осталась. Сами себя для которых русская земля, единство русской земли, единство московского государства было не пустым звуком, которые приняли участие в этом самом в Мамаевом побоище, Куликовской битве, и в этом в летописи, и в Задонщине они отмечены. Вот и все. Объясните мне, господа норманисты, откуда варяги взялись на Куликовом поле? Какие скандинавы? Какие находники? Откуда они там появились? То есть миллионы фактов, которые указывают на южно-балтийское, славянское единство вот этого огромного славянского мира. Нет, в данном случае как раз вот один из истоков Руси, вот, а тех варяг прозвалась русская земля, вот конкретно жили племя варины, которые, собственно, и стали русскими варягами, варинами, они жили вот в соседстве с датчанами. Это как раз вот Южная Ютландия. Вот, кстати, вот здесь граница была ставлена. Юрик какой-то, Юрик Фрисландский. Рорик Фрисландский. Рорик Фрисландский. Это чушь какая-то собачья, грубо говоря. Вот вы упомянули о Рюрике. Да. Кстати говоря, среди южно-балтийских племенных конфедераций была племенная конфедерация рарогов. Ророг – это по-славянски сокол. Не исключается, что вот эти люди, рароги, эти соколы, со всеми своими дружинами и с домочадцами по приглашению Синклита племен восточнославянских и угрофинских пришли в Новгород. Причем в летописи сказано «со всей Русью». То есть это не просто был находник, вот три брата собрались и вышли. Они там вышли своими родами, всю Русь с собой появились. Да. Эти ророги там, или, условно говоря, кто-то другие, они появились. Какой Рюрик Фрисландский? Откуда он там появился, понимаете, в этой глуши, в этой Ладоге? В этом... Ну, фантазии норманистов, они, знаете, там и Рорик появится. Да, кстати, вот на южном побережье Балтики, вот на берегу Висмарского залива, город Рарок-Рюрик существовал. Рарок-Рюрик. Его датчане называли Микеленбург, великий город. То есть какой уровень цивилизации? Кстати, мы еще недооцениваем, знаете что? Недооцениваем, что вот этот варяжский мир, он включал в себя не только южно-балтийские славян, но он включал в себя и другие племенные какие-то объединения. Прусов, скажем. Прусы – это балтское племя. Это предки нынешних литовцев, скажем. Я удивительно образом был как-то буквально ошарашен, когда я впервые в Литве оказался. И у моего друга, который меня принимал в Литве, сын, его зовут Айвар. Я думаю, где-то я слыхал, где-то я встречал это имя. Открываю летопись, смотрю список послов Олега, и среди этих послов имя Айвар. Это много чудских имен. Это балтское имя, да, Айвар, да, понимаете? Значит, это литовцы. Тутские литовцы – это древние наши, значит, братья, двоюродные братья. Это когда в первом тысячелетии Литва и славянство были в едином языковом пространственном каком-то анклаве. Даже бог Перкуна соотношу. Совершенно верно. Перкунас, да, Перун, да. И так далее. Вот. Айвор, пожалуйста. А вы знаете, еще в 1940 году... И начал с этой точки зрения смотреть другие имена, которые выдаются за чисто скандинавские. Да ничего подобного. Вы правы совершенно, что имена бывали разные. Это литовские, да, и прусские, и скандинавские, наверное. Да, конечно. И южно-балтийские, и славянские. В летописи в 1945 году, там где-то около 50 человек, имена, они все, в основном не славянские, но это не означает, что они какие-то германские или там финские, это надо установить. Дело в том, что наши норманисты вот, рассуждают очень упрощенно, в том числе и археология. Соотносить наши древности, в том числе и с имена, либо со славянами, либо только с германцами. Если они славяне, то автоматически значит германцы. Ну, кроме германцев, огромнейшее еще количество других народов было, которые мы сейчас не знаем. Прусы, да, они были, и прусы, да. И та же Литва, и предки так далее. Латышей. Да. Понимаете? Они вот таким образом. И в этом договоре есть очень два интересных посла с двумя интересными именами. Они говорят сами за себя. С одной стороны, есть посол по имени Ятвяк. Все сразу ясно. Это еще Сергей Михайлович Соловьев сказал. Из племени Ятвяков. Да. У нас даже, знаете, в ряде вот, местностей, особенно в селе, когда появляется... так я скажу, несколько иноплеменник, там его так называют, потому что по именам много их могут, а это могут сказать, это вот такой, и назвать его национальность, неважно какую просто-напросто. И здесь вот Ятвяк, но рядом с ним, ну, чуть подальше, есть человек по имени Свень, то есть швед, понимаете? То есть вот первый швед, это середина X века, и настолько это было редкостное имя, что среди 50 человек он воспринимался как чужой. Но не мог уже 50 человек шведов носить, ну, я один среди них Свень. Скажи, я швед, сразу все обернутся. Такого быть просто-напросто. Тем более он как раз купец. А это один, и летопись показывает, что шведы воспринимались вот таким чужеродным еще элементом. Понимаете, середина X века. Вячеслав Васильевич, представьте себе, вот пришел Рюрик со всей Русью, скандинавы, которые говорят на шведском языке, наверное, я так полагаю. Тогда шведские названия должны быть. Да, и как случилось так, через буквально одно поколение никаких следов на Руси нету, никаких шведов, никаких скандинавов, никакого языка, а все они стали славянами. И славянские имена, и Святослав, там, и другие, все это, так сказать, и Ярополк, и прочее. Все это... Я у одного норманиста спросил... в нашем институте. Вот вы мне объясните, как это происходит, что пришли люди, скандинавы, шведы, и вдруг через одно поколение, два поколения следов никаких. Я уже знаю, что он вам ответил. Он мне сказал, я сам удивляюсь. Нет, они обычно говорят, ассимилировались. Я он клейно читаю, он говорит, ну как же. Нет, еще, сам говорит, удивляюсь. Еще говорит это самое, как Карамзин написал, что ребенка мать вопрос, воспитывает. Что если к вам пришли южно-балтийские славяне, ваши двоюродные родственники, язык которых отличался очень мало, и как говорили академики Залезняк и Янин, это один язык, южно-балтийских славян и новгородских славян, это вполне понятно, понимаете, что это люди говорили на одном языке, поэтому их ассимиляция произошла абсолютно безболезненно, абсолютно быстро. И, по сути, быстро. Не было ассимиляции, они те же самые. Да. И, скажем, как я вот в свое время Нижегородец переехал в Рифельскую область, и какая может быть ассимиляция? Ну, говор немножко привыкал. Как они говорили, как они управляли, как они вообще адаптировались в этой среде, это же было невероятно совершенно. Нет, я читал у Скрынникова, для того, чтобы управлять славянами, они стали специально изучать славянский язык. Вот такое объяснение, да. Они что угодно объясняют. Я постоянно с этим сталкиваюсь, прям удивительно. И восточноевропейские Нормандии, и две Нормандии вот появились в нашей истории. Но надо Нормандию Неману им подсказать. Может быть, услышат. Я дарю это аргумент, ради бога, мне это не жалко. Удивительно. А возвращаясь к именам, вот здесь вот что уточнить. Имена родовые, понимаете, они передаются. Это вот у нас очень долго сохранялся в ряде вот таких консервативных, ну, в хорошем смысле, вот патриархальных, крестьянских. В честь деда называют, в честь бабушки, первого мальчика, в честь отца по отцовской линии, второго в честь по материнской. Так же у шведов было. Если бы они пришли, вот их, так бы скажем, Рорики, так они бы и шли сквозной. 200, 300. Просто так не исчезают. Они никогда не исчезают, понимаете? Причем я ваше хочу внимание обратить на одну очень любопытную вещь, которую мы сегодня в нашей беседе не касались. О данных Татищева. Фамилия Татищева, историка нашего, вызывает урбанистов яростную дрожь. Они его ненавидят. Они его называют фальсификатором и прочее, прочее. Карамзин начал, к сожалению. Да, почему? Потому что у Татищева, у единственного человека в нашей историографии есть сведения о так называемой Якимовской летописи, которая дает родословную Рюрика, который показывает, что это выходцы из южно-балтийских славян, это вот Умила там и прочее. Рюрик, Умила, Достомысл, Буревол, да. А эти имена все южно-балтийские славянские имена. Да. Это Татищев по летописи Якимовской, которая объявлена фальсифицированной, выдуманной. Ну, поэтому и объявляют. Да, хотя в действительности нет никаких оснований для этого. Никаких оснований для этого нет. И наоборот, наши крупные историки, Тихомиров, Кузьмин и другие, показали, что есть... Янин, возьмите, поставил 1984 года. Показали, да, что это летопись, Якимовская летопись, она совершенно реальна, и в ней описаны события, которые отложились и, значит, в событиях исторических, и в археологических данных каких-то, и прочее, прочее. Скажем, пожар известный. Вот-вот-вот, как раз Янин-то раскопки ввел. Да. 9000, огромнейший пожар площадь, как раз связано именно с 988 годом событий. То, что упоминается в Якимовской летописи, понимаете? Крестил путятия мечом. Кроме всех аргументов, возьмите Якимовскую летопись и посмотрите на родословную этого Рюрика, понимаете? Люди знали всю эту историю и объявляют всю эту фальсификацию. То есть это устные предания. Татищева, это просто преступно сегодня. Хотелось бы вернуться еще к значению вот этой полемики для нашего исторического процесса уже вот сегодня, в 21 веке. Значение вот этого варяжско-русского вопроса. Ну, значение-то оно и огромное. Мы уже с вами говорили, все-таки это истоки. Или один из истоков нашего народа, потому что истоков-то много было. Мы и говорим, действительно, очень многие народы принимали. Но наряду с этим конкретно варяги, варяжские, русские следы, они археологически прослеживаются. А с Южной Балтики три тоже техпотока, понимаете? Восьмой век, середина девятого, середина десятого, они все проверяются археологическим. Керамика там, по сути, вся славянская. В Новгороде, в Пскове, Ладоге. Антропологические черты, если взять там как раз вот черепа, они тоже южно-балтийские. Ведь скандинавских нормандских-то нет. Вот в Киеве, казалось, эти камерные погребения, о них так столько много кричали, там эти варяги и так далее. А это, знаете, нет. Это не скандинавские. Они сейчас прямо об этом говорят сами же археологи. Но они создали на основе этой фикции вот эту фикцию, и от нее не отказываются. Если мы сегодня, значит, вот наш мир посмотрим, и посмотрим на то, как через 500 лет, через 1000 лет будут... По нашим артефактам говорить о Москве, то скажем, что Москва была вообще городом американским. Здесь, понимаете, и пепси-кола, здесь и различного рода, значит, Sony, японские, значит... Пуговицы итальянские. Итальянские, значит, всякие вещи, обувь там и все. Мы все одеты, простите меня, в западную одежду. О чем это говорит? О том, что мы все являлись... Вот, потомками этих самых американцев, итальянцев, японцев и так далее, ничего подобного. И в древности было то же самое. Да, были эти артефакты, были эти останки, были эти самые предметы торговли, предметы, связанные с оружием. Ну и что? Я думаю, что такого же рода предметы можно найти славянские и в Скандинавии. Они есть. Женские погребения с песочными кольцами, это же не означает, это что ни о чем не говорит. Шведы это ни о чем не говорит. Это говорит, может быть, только о том, что некоторые скандинавские вещи, скандинавское оружие было лучше, чем русское. Больше ничего. Нет, Андрей Николаевич, здесь даже вот несколько поймем, почему из всего из археологического массива буквально микроскопическая, она небольшая. Но в Новгороде это 10-15 этих. Это когда в Новгороде до 2002 года, за 70 лет существования новгородской знаменитой археологической экспедиции, 150 тысяч найдено артефактов, не считая керамики. И рядом с ними 10 или 15 скандинавских. Сами норманисты просто, больше ничего нет. Сами они говорят, мы поражаемся, вот как ваш говорил, поражаемся, куда эти имена делись. Они поражаются, как это? При этом Новгород, это база норманов, это то-то и так далее, так далее. Почему только берут скандинавские вещи? А почему не взять балтийские вещи, финские и так далее? Может быть, они и варяги? Еще больше, понимаете. Об украфинах забыли. Да-да-да. Арабский возьмите дирхебы. Отвечая на ваш вопрос по поводу значения, я думаю, что в 21 веке это все имеет огромное значение для сегодняшней истории России, для самосознания российского народа, для понимания нашей государственности и, главное, для понимания общей цивилизационной какой-то цельности всего славянского, западно- и восточнославянского мира. И я думаю, что вот доказательство того, что варяги, Русь, славяне, новгородские, киевские, росы – это единый мир, и это говорит о том, что Россия – это часть мировой цивилизации, это часть европейской истории, это часть того общего движения народов, которое было в первом тысячелетии, которое вылилось, в конце концов, в образование на совершенно самодостаточной славянской, российской, русской основе древнерусского государства. Это очень важно не только для нашей истории, это важно для истории Украины, для истории Белоруссии. Да. Это наши общие истоки, это очень важно для нашего понимания наших отношений с финскими народами, с угро-финами, с прибалтийскими народами. Это общая история. Очень интересная, порой драматическая, совершенно увлекательная история, в центре которой, вот в нашем понимании, стоят варяги и Русь. И я думаю, что говорить об этом правду необходимо, и это достойное занятие историка. Да и возможность какая есть. Вот сейчас нет этих идеологических как раз прессов. То есть я волен, точнее волен в плане выражения свободы. Свободно выражать свои мысли, но понятно, в русле только источников. А если, какие источники? Вот, если выходит историк за пределы источника, это уже фантастика, понимаете? А какие источники? Это прежде всего наши летописи. Говорили, нет, да. Наши летописи. Огромнейший археологический материал. Но если на посаде Пскова 81% керамики южно-балтийской, то даже какая-то маленькая там скандинавская вещь, она просто теряется в этом море. О чем тут говорить? Понимаете? А почитаешь на романистов, мало археологического материала. Им показывают, да вот, вы же сами пишете, археологам деваться-то некуда. Ну вот, скажем, керамика фельдберская, фрезендорская, ну она вот и есть, понимаете? Ее, по крайней мере, уже нельзя выдать там за скандинавскую. Ну, поэтому там, вот и немец... эти... там и немецкие остались. Фриски вот эти. Да. То есть... Потому что торговля была Нет. С немцами. И Ганзейский союз позднее возник, понимаете, который очень близко с Новгородом сотрудничал. Ну и что? И сами немцы были, и готландцы были, и Готский фризы двор были. Был в Новгороде. Ганза от немецкого группа «Союз». Ганзейский союз был военным блоком купеческих гильдий, который установил и поддерживал торговую монополию на Балтийском море, частично на Северном море и в большей части Северной Европы в период между 13 и 17 веками. Система торговых сношений Ганзы опиралась на несколько контор в основных производящих районах Европы. На конторы в Брюгге, Фландрия, Новгороде, Лондоне, Бергене, Норвегия, Венеции и других. Центром торговли с внутренними районами Европы и основным перевалочным пунктом на сухопутном и речном пути между Балтийским и Северным морем был Любек. Здесь же собирались общие съезды ганзейских городов. Варяго-русский вопрос, он и запутан источник, потому что порой дают такое толкование, например, ну вот там в ряде случаев нордманы существуют, там связано с Русью связано. Но был такой человек, сейчас для нас он исторический автор, он умирает в 971 году, 10 век, Лиутпран. Он четко говорит, вот русские приходили, их греки называют вот так-то, а мы их по местоположению называем нордманы. И даже он подчеркивает, потому что по-немецки норд – север, а ман – человек, поэтому северные люди. Кстати говоря, в византийских источниках все русские люди, и Русь, и русская земля называлась скифами. Святослав. К тому же, да, вот другой. Тавры, скифы еще добавляют. Тавры, скифы, понимаете, но это же не так, это же, они не были скифами. Нет, их могут назвать они как угодно. Славяно-русами. Да. Или вот как сегодня мы говорим, вот Норман. Лиутпран четко сказал, Норт, он по местоположению. Но они вот берут и показывают в качестве аргумента. Это то же самое, если мы сейчас жители Норильска, вот северяне мы называем, будем называть нордманы, но это не станут отсюда этими красноармами. Поэтому, вот продолжая то, что сказал Андрей Николаевич, это очень-очень актуально. Есть возможность спокойно, знаете, без этого какого-то крика, политического трепа, нормально заниматься этой проблемой. Хватит на всех эту тему, спокойно надо. А тут порой, знаете, давление, когда кричат, надо бить там канделябрами, там надо вытеснять из науки, это не научно. Но это начинает, знаете, как на базаре, когда нечего возразить или нечего сказать, и вот обращаются к таким очень нечистоплотным. На все эти методам. Позиции, о которых мы говорили, ответа среди нормалистов нет. А еще Ломоносов поставил, до сих пор ответа нет. Ответа нет. Михаил Васильевич Ломоносов. Ответа нет. Еще один болезненный вопрос, это прикладное значение вот нашей полемики, это школьные учебники. Вот вы, наверное, много их так, реферировали, читали, редактировали. Как с интерпретацией варяго-русской теории? Вы знаете, теории, я могу сказать, это как автор школьных учебников. Да. Я автор учебника для 6 класса, для 7 класса и автор учебника для 10 класса на более высоком уровне тех же самых проблем. Я даю эту проблему очень аккуратно и очень деликатно, в отличие от моих оппонентов. Я говорю, что вот есть две точки зрения. Точка зрения, значит, норманистов, которые говорят о том-то, о том-то, о том-то, о том-то, и точка зрения антинорманизма, которая восходит к именам и Татищева, и Ломоносова, и Гедеонова, и Тихомирова, и Кузьмина, и другим российским и советским историкам, излагая две точки зрения. При этом говорю свою точку, высказываю свою точку зрения, говорю о том, что мои аргументы, как ученого и как автора учебника, вот такие, такие, такие, такие, и даю. Но дело все в том, что это редкое исключение. Это научный подход. Это научный, по-моему, да. Это нормальный подход. Конечно, это редкое исключение. Я на своих лекциях тоже студенту говорю. В учебниках, которые сейчас создаются норманистами, там звука нету. О антинорманизме, о Ломоносове, о Татищеве, там прямо констатируются скандинавы, варяги, скандинавы, Рюрик, скандинав и так далее. И кушайте, грибцы пришли, пришли, Русь. И кушайте, да. Значит, малыши, изучайте древнюю скандинавскую Русь. Причем говорят о том, что это Русь, это однотипно словом «роуси», «грибцы». То есть это абсолютная ерунда какая-то, понимаете? Не может название профессиональное перейти на название страны, на название страны и стать этнонимом каким-то. Это вообще противоречит всему здравому смыслу. Все-таки историческом сознании, оно ведь, знаете, формируется буквально вот с молодых лет. Вольно, невольно, осознанно, неосознанно. Но человек принимает информацию, начинает себя осознавать в этом мире, кто он, и начинает себя идентифицировать с тем ли народом, с такой ли он историей. И как-то попалась мне маленькая такая книжечка для детей о князе Святославе, вот как раз говоря, вот то, что вы подняли этот вопрос о тенденциозности. Вот, говорит, вот, Святослав с варягами балканской кампании, варяги в детской книге. Зачем это пояснение? Варяги, в скобках, скандинавы. Вот и все. Для 6-5 лет, знаете, вот такие, ну, не раскрашки, но что-то в этом роде. Вот вам, пожалуйста, пример. И еще вот можно, вот не могу просто-напросто не поднять такую тему касательно имен, мы об этом уже говорили. И вы, я почему говорю, потому что вы учились в школе, прошли через определенные учебники. И помните, когда вот Рюрик и его братья Сениус и Трувор, как они преподносят эти учебники, вы, наверное, помните? Ну, сейчас уж не помню. Конечно. А я напомню. Вы, наверное, такие, Рюрик, это, мол, реальный человек, а вот эпитеты, что он пришел с родом своим и с верной дружиной, по-шведски якобы это Сенихус и Труваринг. Слышали это, да? Да. Это постоянно. В школьных учебниках вот касательно. Ни Хус не означал род, ни Варинг не означали там свои дружины. Но это не главное. Просто-напросто. Пусть они откроют Пискаревский летописец, по 1586 году. В этом году были казнено несколько людей. Из них один указан Русин Синиус. Вот вам и как раз и Синиус, которого тут мифически дали. Но надо просто источники смотреть. Даже позднее. Имя бытовало, начиная вот, ну, по крайней мере, с 9 века, как фиксирует повесть временных лет, и до конца 16 века. А зачем создавать вот такие конструкции? Ну, по созвучиям, если идти, это, знаете, по-немецки Кёнюг, король, он близко к русскому конюху, понимаете? И все вот так вот рассуждать. Кёнюг, конюх, да. Да, конечно, истории не будет. Ольга Лингвизация. Это дети могут проводить еще, знаете, когда вот ребенок, он начинающий лингвист, слова осваивает, их структуру сам даже производит. Я понимаю, для 5-летнего, 10-летнего ребенка это еще простительно. Но остепененные как раз вот доктора наук, исторических, филологических, и когда начинают обращаться к такому очень зыбкому материалу, знаете, остается только руками разводить и сожалеть, что нас, антинорманистов, еще не так много. Я хочу поблагодарить наших гостей, коллег, за столь насыщенный разговор. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.